Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Сегодня очередная запись от подписчиков. Позвонили, значит, насчет гаража по объявлению, представились якобы военным. Ну и как бы начали выманивать данные карты для того, чтобы сделать перевод. Но наш подписчик решил подыграть этому разводили. Передал трубку сестре, и сестра его обработала по полной программе. Погнали смотреть новый видос! Алло. Алексей. Да, Кирилл. В общем, вот сейчас сестра моя пришла, она с родителями переговорила, сейчас я дам ей трубочку, вот она вам, она просто там лучше разбирается, расскажет. Да, да, конечно. Алло, Алексей, здравствуйте, Светлана. Да, здравствуйте. Вот, так, еще раз. Светлана меня зовут. Очень приятно. Взаимно, да. Вот мы продаем сейчас вместе гараж, я поговорила с родителями, но вы знаете, они вот пожилые, и пенсию они получают под роспись. Ну, знаете, как раньше, вот на почту пришли, подпись поставили ручкой, и все. Они где получают, в Сбербанке или где? Нет, на почту ходят и получают. Вот, а карточки у них не есть, но они вот очень плохо видят. Вот, и они как бы вообще ими не пользуются. Они, знаете, у них вот лежат, они ими даже... У них каких банков карты? Ну, вот Сбербанк. Так, а можете мне проектовать номер телефона матушки? Я сейчас посмотрю, у нее привязано или нет. Алексей, вы знаете, она так плохо видит, и у нее не привязан мобильный банк. Понимаете, я не могу ничем помочь. Мы же сейчас на расстоянии находимся, далеко мы не можем. Вот, не а вы далеко вообще от них, да? Да, мы далеко. Вот. Так что, а скажите, пожалуйста, а вам вот вы гараж прям 28-го приедете и прям купите или заберете, да? Да, просто смотрите, я в любом случае должен вам заплатить, чтобы мне подписали контракт, понимаете? Если я не проплачу, то у меня не подписывается контракт. Ага, я поняла, что у вас не подписывается, да? Ой, ну не знаю, вот как вот нам с вами поступить-то? А что, в какой части вы служите? Это вот прям интересно. Пожарная часть. Пожарная часть, да? А что ж за часть, можете сказать? Просто вот интересно, у меня там родственники тоже служат. Пожарная часть где именно? Да, может вы из одной части? Я не знаю. У меня там в документах написано, сейчас я должен поднимать документы. Ой, вы что, не знаете, смотреть. В какой части служите? Честно, нет, не знаю ее адрес. Да во что? Алексей, ну как же так? А? Я думала, военные люди такие точные. Ой-ой-ой. Ну, у меня в документах все написано, что там адрес. А, в документах. А так не помните, да, куда ходите работать? Не помните. Что еще раз? Не помните, куда ходите работать? Нет, не помню. Ой-ой-ой-ой, что такое? Друзья, ну прикольно получилось, видели, он адреса даже военной части не знает. И женщина оказалась не промах такими наводящими вопросами, просто завела мошенников в тупик. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.